Рэй Брэдбери. Вельд. Джорджи, пожалуйста, посмотри детскую комнату. А что с ней? Не знаю. Так в чем же дело? Ни в чем, просто мне хочется, чтобы ты ее посмотрел, или пригласи психиатра, пусть он посмотрит. При чем здесь психиатр? Ты отлично знаешь, при чем. Стоя посреди кухни, она глядела на плиту, которая деловито жужжа, сама готовила ужин на четверых. Понимаешь, детская изменилась. Она совсем не такая, как прежде. Ладно, давай посмотрим. Они пошли по коридору своего звуконепроницаемого дома, типа «Все для счастья», который стал им в 30 тысяч долларов с полной обстановкой. Дома, который их одевал, кормил, холил, укачивал, пел и играл им. Когда до детской оставалось 5 шагов, что-то щелкнуло, и в ней зажегся свет. И в коридоре, пока они шли, один за другим плавно, автоматически загорались и гасли светильники. «Ну», — сказал Джордж Хэдли, — «они стояли на крытом камышовой циновкой полу детской комнаты. 144 квадратных метра. Высота 10 метров. Она стоила 15 тысяч». «Дети должны получать все самое лучшее», — заявил тогда Джордж. «Тишина. Пусто, как на лесной прогалине в знойный полдень. Гладкие двумерные стены. На глазах у Джорджа и Лидии Хэдли они, мягко жужжа, стали таять, словно уходя в прозрачную даль, и появился африканский вельд. Трехмерный, в красках, как настоящий, вплоть до мельчайшего камешки и травинки. Потолок над ними превратился в далекое небо с жарким желтым солнцем. Джордж Хэдли ощутил, как на лбу у него проступает пот. «Лучше уйдем от солнца», — предложил он. «Уж больно естественно. И вообще я ничего такого не вижу. Все как будто в порядке». «Подожди минуточку. Сейчас увидишь», — сказала жена. В этот миг скрытые адерофоны, вступив в действие, направили волну запахов на двоих людей, стоящих среди опаленного солнцем вельда. Густой, сушащий ноздри запах жухлой травы, запах близкого водоема, едкий, резкий запах животных, запах пыли, которая клубилась в раскаленном воздухе облачком красного перца. А вот и звуки. Далекий топот антилопьих копыт по упругому дерну, шуршащая поступь крадущихся хищников. В небе проплыл силуэт. По обращенному вверх потному лицу Джорджа Хэдли скользнула тень. «Мерзкие твари!» — услышал он голос жены. «Стервятники!» «Смотри-ка, львы! Вон там, вдали, вон, вон! Пошли на водопой! Видишь, они там что-то ели! Какое-нибудь животное!» Джордж Хэдли защитил воспаленные глаза ладонью от слепящего солнца. «Зебру! Или жирафенка!» «Ты уверен?» Ее голос прозвучал как-то странно. «Теперь-то уверенным быть нельзя. Поздно», — шутливо ответил он. «Я вижу только обглоданные кости да стервятников, которые подбирают ошметки». «Ты не слышал крика?» — спросила она. «Нет». «Так с минуту назад». «Ничего не слышал». А львы медленно приближались. И Джордж Хэдли в который раз восхитился гением конструктора, создавшего эту комнату. Чудо совершенства. За абсурдно низкую цену. Всем бы домовладельцам такие. Конечно, иногда они отталкивают своей клинической продуманностью, даже пугают, вызывают неприятное чувство, но чаще всего служат источником забавы не только для вашего сына или дочери, но и для вас самих, когда вы захотите развлечься короткой прогулкой в другую страну, сменить обстановку, как сейчас, например. Вот они, Львы в 15 футах. Такие правдоподобные, да-да, такие до ужаса, до безумия правдоподобные, что ты чувствуешь, как твою кожу щекочет жесткий синтетический мех, а от запаха разгоряченных шкур у тебя во рту вкус пыльной обивки. Их желтизна отсвечивает в твоих глазах желтизной французского гобелена. Желтый цвет львиной шкуры, жухлой травы, шумное львиное дыхание в тихий полуденный час, запах мяса из открытой влажной от слюны пасть. Львы остановились, глядя жуткими желто-зелеными глазами на Джорджа и Лидию Хедли. «Берегись!» — вскрикнула Лидия. Львы ринулись на них. Лидия стремглав бросилась к двери, Джордж непроизвольно побежал следом. И вот они в коридоре, дверь захлопнула, он смеется, она плачет, и каждый озадачен реакцией другого. «Джордж!» «Лидия! Моя бедная, дорогая, милая Лидия!» «Они чуть не схватили нас!» «Стены, Лидия, светящиеся стены, только и всего. Не забывай. Конечно, я не спорю, они выглядят очень правдоподобно, Африка в вашей гостиной. Но это лишь повышенного воздействия цветной объемный фильм и психозапись, проектируемый на стеклянный экран, адорафон и стереозвук. Вот, возьми мой платок». «Мне страшно». Она подошла и всем телом прильнула к нему, тихо плача. «Ты видел? Ты почувствовал? Это чересчур правдоподобно». «Послушай, Лидия». «Скажи Венди и Питеру, чтобы они больше не читали про Африку». «Конечно, конечно». Он погладил ее волосы. «Обещаешь?» «Разумеется». «И запри детскую комнату на несколько дней, пока я не справлюсь с нервами». «Ты ведь знаешь, как трудно с Питером. Месяц назад я наказал его, запер детскую комнату на несколько часов. Что было? Да и Венди тоже. Детская для них все». «Ее нужно запереть. И никаких поблажек». «Ладно». Он неохотно запер тяжелую дверь. «Ты переутомилась. Тебе нужно отдохнуть». «Не знаю». Она высморкалась и села в кресло, которое тотчас тихо закачалось. «Возможно, у меня слишком мало дела. Возможно, осталось слишком много времени для размышлений. Почему бы нам на несколько дней не запереть весь дом, не уехать куда-нибудь?» «Ты хочешь сказать, что готова жарить мне яичницу?» «Да». Она кивнула. «И штопать мои носки?» «Да». Порывистый кивок, глаза полные слез. «И заниматься уборкой?» «Да, да, конечно». «А я-то думал, мы для того и купили этот дом, чтобы ничего не делать самим». «Вот именно. Я здесь вроде ни к чему. Дом и жена, и мама, и горничная. Разве я могу состязаться с африканским вельдом? Разве могу искупать и отмыть детей так быстро и чисто, как это делает автоматическая ванна? Не могу. И не во мне одно дело, а и в тебе тоже. Последнее время ты стал ужасно нервным». «Наверное, слишком много курю». «У тебя такой вид, словно и ты не знаешь, куда себя деть в этом доме. Куришь немного больше обычного каждое утро, выпиваешь немного больше обычного по вечерам и принимаешь на ночь снотворного больше обычного. Ты тоже начинаешь чувствовать себя ненужным». «Я?» Он молчал, пытаясь заглянуть в собственную душу и понять, что там происходит. «О, Джорджи!» Она поглядела мимо него на дверь детской комнаты. «Эти львы! Они ведь не могут выйти оттуда!» Он тоже посмотрел на дверь. Она вздрогнула, словно от удара изнутри. «Разумеется, нет», — ответил он. Они ужинали одни. Венди и Питер отправились на специальный стереокарнавал на другом конце города и сообщили домой по видеофону, что вернуться поздно, не надо их ждать. Озабоченный Джордж Хедли смотрел, как стол-автомат исторгает из своих механических недр горячие блюда. «Мы забыли кетчуп», — сказал он. «Простите», — произнес тонкий голосок изнутри стола, и появился кетчуп. «Детская», — подумал Джордж Хедли. «Что ж, детям и впрямь не вредно некоторое время пожить без нее. Во всем нужна мера. А они, это совершенно ясно, слишком уж увлекаются Африкой. Это солнце». Он до сих пор чувствовал на шее его лучи, словно прикосновение горячей лапы. А эти львы,

Ты что же навсегда запер детскую?» «Это зависит». «От чего?» — резко спросил Питер. «От тебя и твоей сестры. Если вы не будете чересчур увлекаться этой Африкой, станете ее чередовать, скажем, со Швецией или Данией или Китаем». «Я думал, мы можем играть во что хотим». «Безусловно, в пределах разумного». «А чем плоха Африка, отец?» «Так ты все-таки признаешь, что вызывал Африку». «Я не хочу, чтобы запирали детскую», — холодно произнес Питер. «Никогда». «Так позволь сообщить тебе, что мы вообще собираемся на месяц оставить этот дом. Попробуем жить по золотому принципу. Каждый делает все сам». «Ужасно! Значит, я должен сам шнуровать ботинки без автоматического шнуровальщика? Сам чистить зубы, причесываться, мыться?» «Тебе не кажется, что это будет даже приятно для разнообразия?» «Это будет отвратительно. Мне было совсем неприятно, когда ты убрал автоматического художника». «Мне хотелось, чтобы ты научился рисовать, сынок». «Зачем? Достаточно смотреть, слушать и обонять. Других стоящих занятий нет». «Хорошо, ступай, играй в Африке». «Так вы решили скоро выключить наш дом?» «Мы об этом подумывали». «Советую тебе подумать еще раз, отец». «Ну-ну, сынок, без угроз». «Отлично». И Питер отправился в детскую. «Я не опоздал?» — спросил Дэвид Маклин. «Завтрак?» — предложил Джордж Хедли. «Спасибо, я уже. Ну, так, в чем дело?» «Дэвид, ты разбираешься в психике?» «Как будто». «Так вот, проверь, пожалуйста, нашу детскую. Год назад ты в нее заходил. Тогда заметил что-нибудь особенное?» «Вроде нет. Обычные проявления агрессии. Тут и там налет паранойи, присущие детям, которые считают, что родители их постоянно преследуют. Но ничего, абсолютно ничего серьезного». Они вышли в коридор. «Я запер детскую», — объяснил отец семейства. «А ночью дети все равно проникли в нее. Я не стал вмешиваться, чтобы ты мог посмотреть на их затеи». Из детской доносились ужасные крики. «Вот-вот», — сказал Джордж Хедли. «Интересно, что ты скажешь». Они вошли без стука. Крики смолкли. Львы что-то пожирали. «Ну-ка, дети, ступайте в сад», — распорядился Джордж Хедли. «Нет-нет, не меняйте ничего, оставьте стены как есть. Марш!» Оставшись вдвоем, мужчины внимательно посмотрели на львов, которые сгрудились поодаль, жадно уничтожая свою добычу. «Хотел бы я знать, что это», — сказал Джордж Хедли. «Иногда мне кажется, что я вижу. Как думаешь, если принести сильный бинокль?» Дэвид Маклин сухо усмехнулся. «Вряд ли». Он повернулся, разглядывая одну за другой все четыре стены. «Давно это продолжается?» «Чуть больше месяца». «Да, ощущение неприятное». «Мне нужны факты, а не чувства». «Дружище, Джордж, найди мне психиатра, который наблюдал бы хоть один факт. Он слышит то, что ему сообщают об ощущениях, то есть нечто весьма неопределенное. Итак, я повторяю, это производит гнетущее впечатление. Положись на мой инстинкт и мое предчувствие. Я всегда чувствую, когда назревает беда. Тут кроется что-то очень скверное. Советую вам совсем выключить эту проклятую комнату и минимум год ежедневно приводить ко мне ваших детей на процедуры». «Неужели до этого дошло?» «Боюсь, да. Первоначально эти детские были задуманы в частности для того, чтобы мы, врачи, без обследования могли по картинам на стенах изучать психологию ребенка и исправлять ее. Но в данном случае детская, вместо того, чтобы избавлять от разрушительных наклонностей, поощряет их». «Ты это и раньше чувствовал?» «Я чувствовал только, что вы больше других балуете своих детей. А теперь закрутили гайку. Что произошло?» «Я не пустил их в Нью-Йорк». «Еще?» «Убрал из дома несколько автоматов, а месяц назад пригрозил запереть детскую, если они не будут делать уроков. И действительно запер на несколько дней, чтобы знали, что я не шучу». «Ага! Тебе это что-нибудь говорит?» «Все. На место рождественского деда пришел Бука. Дети предпочитают рождественского деда. Ребенок не может жить без привязанностей. Вы с женой позволили этой комнате, этому дому, занять ваше место в их сердцах. Детская комната стала для них матерью и отцом, оказалась в их жизни куда важнее подлинных родителей. Теперь вы хотите ее запереть. Неудивительно, что здесь появилась ненависть. Вот, даже небо излучает ее, и солнце. Джордж, вам надо переменить образ жизни. Как и для многих других, слишком многих, для вас главным стал комфорт. Да если завтра на кухне что-нибудь поломается, вы же с голоду помрете. Не сумеете сами яйца разбить. И все-таки советую выключить все. Начните новую жизнь. На это понадобится время. Ничего, за год мы из дурных детей сделаем хороших. Вот увидишь. А не будет ли это слишком резким шоком для ребят? Вдруг запереть навсегда детскую? Я не хочу, чтобы зашло еще дальше, понимаешь? Львы кончили свой кровавый пир. Львы стояли на опушке, глядя на обоих мужчин. «Теперь я чувствую себя преследуемым», — произнес Маклин. «Уйдем. Никогда не любил эти проклятые комнаты. Они мне действуют на нервы». «А львы совсем как настоящие, верно?» — сказал Джордж Хедли. «Ты не допускаешь возможности?» «Что?» «Что они могут стать настоящими?» «По-моему, нет». «Какой-нибудь порог в конструкции, переключение в схеме или еще что-нибудь?» «Нет». Они пошли к двери. «Мне кажется, комнате не захочется, чтобы ее выключали», — сказал Джордж Хедли. «Никому не хочется умирать, даже комнате». «Интересно, она ненавидит меня за мое решение?» «Здесь все пропитано паранойей», — ответил Дэвид Маклин. «До осязаемости». «Эй!» — он нагнулся и поднял окровавленный шарф. «Твой?» «Нет». Лицо Джорджа окаменело. «Это Лидии». Они вместе пошли к распределительному щитку и повернули выключатель, убивающий детскую комнату. Дети были в истерике. Они кричали, прыгали, швыряли вещи. Они вопили, рыдали, бронились, метались по комнатам. «Вы не смеете так поступать с детской комнатой! Не смеете!» «Угомонитесь, дети!» Они в слезах бросились на диван. «Джордж», — сказала Лидия Хедли, — «включи детскую на несколько минут. Нельзя так вдруг». «Нет». «Это слишком жестоко». «Лидия, комната выключена и останется выключенной. И вообще, пора кончать с этим проклятым домом. Чем больше я смотрю на все это безобразие, тем мне противнее. И так мы чересчур долго созерцали свой механический электронный пуп. Видит Бог, нам необходимо сменить обстановку». И он стал ходить из комнаты в комнату, выключая говорящие часы, плиты, отопление, чистильщиков обуви, механические губки, мочалки, полотенца, массажистов и все прочие автоматы, которые попадались под руку. Казалось, дом полон мертвецов. Будто они очутились на кладбище механизмов. Тишина. Смолкло жужжание скрытой энергии машин, готовых вступить в действие при первом же нажиме на кнопки. «Не позволяем это делать!» — завопил Питер, подняв лицо к потолку, словно обращаясь к дому, к детской комнате. «Не позволяй отцу убивать все!» Он повернулся к отцу. «Да чего же я тебя ненавижу!» «Оскорблениями ты ничего не достигнешь». «Хоть бы ты умер!» «Мы долго были мертвыми. Теперь начнем жить по-настоящему. Мы привыкли быть предметом забот всевозможных автоматов. Отныне мы будем жить». Венди по-прежнему плакала. Питер опять присоединился к ней. «Ну еще немножечко, на минуточку, только на минуточку!» — кричали они. «Джордж», — сказала ему жена, — «это им не повредит». «Ладно, ладно, пусть только замолчат. На одну минуту. Учтите, потом выключу совсем». «Папочка, папочка, папочка!» — запели дети, улыбаясь сквозь слезы. «А потом каникулы. Через полчаса вернется Дэвид Маклин. Он поможет нам собраться и проводит на аэродром. Я пошел одеваться. Включи детскую на одну минуту, Лидия. Слышишь, не больше одной минуты». Дети вместе с матерью, весело болтая, поспешили в детскую, а Джордж, взлетев наверх по воздушной шахте, стал одеваться. Через минуту появилась Лидия. «Я буду рада, когда мы покинем этот дом», — вздохнула она. «Ты оставила их в детской?» «Мне тоже надо одеться. О, это ужасная Африка, и что они в ней видят?» «Ничего, через 5 минут мы будем на пути в Айову. Господи, какая сила загнала нас в этот дом, Что нас побудило купить этот кошмар? Гордыня, деньги, глупость. Пожалуй, лучше спуститься, пока ребята опять не увлеклись своим чертовым зверинцем. В этот самый миг они услышали голоса обоих детей. «Папа, мама, скорее сюда, скорее!» Они спустились по шахте вниз и ринулись бегом по коридору. Детей нигде не было видно. «Венди, Питер!» Они ворвались в детскую. В пустынном Вельде никого. Ни души, если не считать львов, глядящих на них. «Питер! Венди!» Дверь захлопнулась. Джордж и Лидия Хедли метнулись к выходу. «Откройте дверь!» — закричал Джордж Хедли, дергая ручку. «Зачем вы ее заперли, Питер?» Он заколотил в дверь кулаками. «Открой!» За дверью послышался голос Питера. «Не позволяем выключать детскую комнату и весь дом!» Мистер и миссис Джордж Хедли стучали в дверь. «Что за глупые шутки, дети? Нам пора ехать! Сейчас придет мистер Маклин и...» И тут они услышали. Львы с трех сторон в желтой траве Вельда, шуршание сухих стеблей под их лапами, рокот в их глотках. Львы. Мистер Хедли посмотрел на жену. Потом они вместе повернулись лицом к хищникам, которые, медленно припадая к земле, подбирались к ним. Мистер и миссис Хедли закричали. И вдруг они поняли, почему крики, которые они слышали раньше, казались им такими знакомыми. «Вот и я», — сказал Дэвид Маклин, стоя на пороге детской комнаты. «О, привет!» Он удивленно возрился на двоих детей, которые сидели на поляне, уписывая ленч. Позади них был водоем и желтый вельд. Над головами жаркое солнце. У него выступил пот на лбу. «А где отец и мать?» Дети обернулись к нему с улыбкой. «Они сейчас придут». «Хорошо, уже пора ехать». Мистер Маклин приметил вдали львов. Они из-за чего-то дрались между собой, потом успокоились и легли с добычей в тени деревьев. Заслонив глаза от солнца ладонью, он присмотрелся внимательнее. Львы кончили есть и один за другим пошли на водопой. Какая-то тень скользнула по разгоряченному лицу мистера Маклина. Много теней. Со слепительного неба спускались стервятники. «Чашечку чаю?» — прозвучал в тишине голос Венди. Рэй Брэдбери. Вельд. Рассказ читал Олег Булдаков.